История 26. Формула счастья. Слова женщины в доме престарелых, после которых я разгадал секрет счастья. А ведь я не просто так решил стать экспертом в отношениях и помогать людям строить счастливую жизнь. Я долго пытался понять, что же действительно сделает меня счастливым. Когда я учился в МГИМО, я думал, что секрет счастья — это много денег, красивые девушки, хорошие автомобили и когда не нужно смотреть в счет. Когда можешь тратить столько, сколько тебе вздумается. Мои родители не были миллионерами, и поэтому я особенно верил в эту формулу счастья. Потом, встретив первую любовь, я подумал, что секрет счастья именно в ярких чувствах и в любви. Но затем мы расстались, и я перестал так думать. На 6-м курсе я стал заниматься благотворительностью. С выпускниками института мы организовали свой благотворительный фонд. Я был одним из основателей. Мы ездили по детским домам и домам престарелых. И вот однажды 8 марта мы отправились в один дом престарелых. Я был до слез поражен тем, что увидел. Брошенные на произвол судьбы люди, про которых забыли их дети. У кого-то из тех стариков дети отняли квартиру, кому-то не звонили 10 лет, кому-то сказали, будь ты проклят. Чего я там только не слышал. Десятки искалеченных судеб. Мы приехали с цветами, подарками, нужными вещами по списку и почти целый день провели в том эмоционально тяжелом месте. Я слушал истории людей, и сердце разрывалось от грусти. У стариков на глазах были слезы счастья, и не потому, что им что-то там подарили, а потому что до них кому-то в жизни есть дело. Совершенно незнакомые парни и девушки приехали и наговорили им много добрых и приятных слов. Поблагодарили за их жизни, признали их важность и значимость, помогли в каких-то моментах и несложных просьбах. И вот когда я уже хотел уйти от одной бабушки, она крепко схватила меня за руку. Я вежливо, с улыбкой спросил, «Вам нужно что-то еще?» И ее ответ полностью перевернул мой взгляд на счастье. Она сказала мне, «Я хочу запомнить твое лицо. Когда я встречу тебя в раю, я хочу узнать тебя и поблагодарить еще раз». У меня побежали мурашки. В тот день я разгадал секрет счастья. Я понял, что настоящее счастье — это помогать и приносить пользу людям, особенно тем, кому это действительно нужно. И именно этим я сегодня и занимаюсь. И да, я действительно счастлив. По-настоящему счастлив. Благотворительность тоже осталась, но с возрастом я понял, что лучше заниматься этим делом тихо и самостоятельно. Такой подход никак не мешает мне делать добрые дела для самых разных людей. Эту историю я хочу закончить цитатой из одной из своих самых любимых книг, которую я читал, когда был в лагерях беженцев на границе между Алжиром и Марокко. Это роман Грегора Дэвида Робертса «Шантарам». Главный герой жил в индийских трущобах, работал там врачом и помогал бедным людям. Когда я читал эту книгу, я был примерно в таких же местах. Эта фраза звучит так. «Единственное королевство, которое делает человека королем, это царство его души. Единственная сила, которая имеет какой-то реальный смысл, это сила, способная улучшить мир. Это мой девиз по жизни. И это секрет настоящего счастья. Другого я не нашел и совершенно точно не буду уже искать».